Глава 11. Аиша. Стою у кухонного островка, жую губы, чтобы не улыбаться, и нарезаю тонкими кольцами помидор для сэндвича. Дамиль сидит на диване. Отложив ноутбук и раскинув руки по спинке, внимательно наблюдает за мной. От его пристального взгляда становится не по себе. Дамиль будто ощупывает меня, пытаясь отыскать что-то запрещенное. Не находит, хмурит брови. Чувствую себя как за тонким стеклом. Оно вроде отгораживает меня от мужа, но в то же время совсем не защищает. От единственного, самого крохотного неверного шага пойдет паутиной трещин и разлетится прозрачными каплями по комнате. Мне уязвимо и некомфортно. Я стараюсь как можно меньше пересекаться с ним. Заканчивая собирать бутерброд, наливаю большую кружку зеленый чай с жасмином. Иду мимо дивана в сторону лестницы. «У тебя был хороший день?» Неожиданно спрашивает Дамиль. Спотыкаюсь о первую ступеньку. Чай разливается, обжигает мне руку. «Ой!» — вскрикиваю. Муж тут же поднимается. Забирает у меня чашку с тарелкой. Ставит все на ступеньки и, нарушая личные границы, обхватывает пальцами тонкое запястье. Внимательно осматривает небольшое покраснение на тыльной стороне ладони. «Не дышу, ожидаю, что будет дальше. Сейчас». Отпускает мою руку, уходит в ванную и возвращается оттуда с тюбиком мази. Откручивает крышку зубами, выдавливает немного на подушечку указательного пальца и смазывает мне кожу. «Ты не ответила на вопрос». Напоминает Дамиль, вновь удерживая мою руку, хотя в этом нет никакой необходимости. День был совершенно обычный. Стараюсь говорить убедительно. «Не похоже». Касается пальцами моего подбородка, поднимая лицо и заглядывая в глаза. «Ты весь вечер улыбаешься. Мне интересно, что послужило поводом». «Рада вернуться к учебе и возможности проводить время с подругой. Спасибо, что позволяешь мне делать это». Покорно опускаю взгляд, мысленно ругаю Мишку за записку, выученную мной наизусть. «Говорила же я ему». «Ну, говорила, не надо. Не подходи, забудь. Так всем будет лучше. Ему будет лучше». Стоя перед Дамилем, чувствую себя преступницей, нарушившей договор. Мне кажется, он что-то знает. Просто играет на нервах или ждет, что я признаюсь сама в том, что приняла от Миши тетрадный листочек с несколькими предложениями, так похожими на признание. «Никогда не забывай, что в любой момент это может закончиться», — тихо говорит Дамиль, большим пальцем рисуя круг на моей коже. «Конечно». Опускаю голову ниже, гася желание выдернуть свою ладонь из его захвата, хотя он и не держит толком. Знает, что в своем праве, и я не буду сопротивляться. От этого очень больно и неприятно внутри. Заложница дурацких правил. У меня, как у парня Ульяны Назара, свой условный срок, который в любой момент может стать очень даже реальным. Муж не дает мне об этом забыть. Завтра вечером у нас гости. Приедут мои родители. Будь умницей, не шарахайся так от меня. Отпускает мою руку. Поднимает со ступенек поздний ужин и доносит его до моей спальни. Ставит на тумбочку у кровати и, развернувшись, молча уходит. Есть мне больше не хочется. Грустно смотрю на красивый бутерброд с овощами и зеленью. Забираю остывший чай и отхожу к окну. А я пьяный сегодня. Тобой, пьяный, моя недосягаемая. Скучал по тебе очень. Помоги мне. Я хочу засыпать с твоим запахом на пальцах. Того единственного прикосновения мне было мало. Нельзя, Миша, нельзя. Как же ты не понимаешь? Упрямый. Дамиль все замечает, а если нет, ему докладывают. Мы с Улей в кафе сегодня заходили после занятий. Мне нужно было где-то прочитать записку и очень хотелось поговорить с подругой за чашечкой вкусного кофе. Водитель все это время стоял на улице у машины и смотрел за нами в окно. У меня от этой записки ладошка горела. Казалось, что мой надзиратель догадывается о запрещенке. Знал бы, Мишка, как я считала эти несколько строчек. Заперлась в туалете в кафе, для надежности подперев дверь спиной. Потом с щемящим чувством в груди рвала тетрадный листок на мелкие-мелкие кусочки, чтобы не нашли и не собрали. Что-то ведь надо теперь ему ответить. Или лучше проигнорировать? Тогда он снова попробует подойти и получить свой ответ, глядя мне в глаза. Миша такой. Весь день мыслями в этой записке, и о нем думаю. Нельзя, я все равно думаю. Пытаюсь подобрать слова для ответа. Как сложно что-то объяснить, если ничего конкретного ты сказать не можешь. Заикнусь про наши договоренности с Дамилем, Миша тут же сорвет шаткий стоп-кран и начнет действовать активнее. Я помню, как он пытался штурмовать меня в первые дни знакомства. Так вот, я уверена, это были цветочки. Да и что я скажу, даже если найду слова? Я не знаю, насколько затянется этот брак. Не понимаю истинных намерений Дамиля, его отношения ко мне. Он ведь может передумать и не отпустить меня. Сейчас я уверена только в одном. Мой муж решителен, опасен и сдержит все свои угрозы, если возникнет необходимость. При таком неприглядном раскладе давать человеку с агонией во взгляде напрасную надежду попросту жестоко. А если сказать, что мне тоже угрожает опасность, тоже нельзя. Миша кинется спасать и пострадает. У него атомный реактор внутри. Я видела сегодня его взгляды. Он похож на раненого медведя, готового ринуться в неравный бой в любой момент. Очень больно смотреть. Еще больнее было читать, но вместе с тем так тепло, словно Миша подошел и обнял меня своими большими сильными руками. «Как же мне спасти нас, Миша, если ты не хочешь отступить?» «Скучал по тебе очень». Улыбаюсь. «Никто никогда по мне не скучал». «Помоги мне». Я хочу засыпать с твоим запахом на пальцах. Очень интимно, но не пошло. Эти слова не вызывают у меня неловкости. Они откликаются трепетом, будто в животе поселились бабочки. Подхожу к столику с косметикой и парфюмом. Пальцами медленно перебираю флакончики. Нахожу тот самый. Аромат тяжеловат для меня. Сладкий, с пряными нотками. Но все равно нравится. Использую под настроение. И так выходит, что эти духи всегда на мне, когда рядом Миша. Сжимаю длинный стеклянный флакончик в ладони. Что делать дальше? Достаю тетрадь из сумки, выдергиваю двойной листочек из середины. Сажусь на кровать, кладу его на учебник и снова долго подбираю слова. Прощальный подарок. Я люблю мужа. Хорошенько зачеркиваю, оставляя лишь одно предложение на целый лист. Плотно заворачиваю в него духи и прячу во внутренний кармашек сумки. Всю ночь ворочаюсь. Под утро меня подкидывает на кровати от звука выстрела, прозвучавшего прямо в ушах. Плохо соображая с просонья, спускаю ноги на пол и выдыхаю, не увидев там ни Миши, ни его крови. Срабатывает будильник. Выключаю его. Сумбурно собираюсь, приходя в себя от ночного кошмара. Спускаюсь к завтраку. Таечка Юй уже суетится у плиты. Дамиль пьет кофе, сидя на стуле у кухонного островка и вчитывается во что-то на экране своего постоянного спутника ноутбука. Оглядывается, улыбается мне. У него сегодня явно хорошее настроение, а у меня в груди все еще раздрай. И даже появившиеся вчера бабочки притихли. «Я сегодня сам тебя заберу после занятий», — сообщает муж. «Пообедаем вместе вне дома. Надо же показать наши отношения», — шире улыбается он. Наши семьи тратят приличные ресурсы, наблюдая за нами, а мы их обламываем. Как-то даже жалко парней. И, кстати, заодно расскажу тебе о себе чуть больше. Моя мама может задавать коварные личные вопросы, когда вы останетесь наедине. Поняла. Хорошего дня. Чуть склонив голову на бок, отпускает меня словами, но не отпускает взглядом. Отлично выглядишь. Спасибо. Я сегодня выбрала белую водолазку и комбинезон с широкими бретелями и свободными штанинами, напоминающими юбку в пол. Накидываю светлое пальто, спускаясь к машине, задумчиво сажусь в салон. Не понимаю я игр Дамиля. Я не умею так. Чувствую себя мышкой в лапах хитрого лиса. Даже зная правила, мне сложно. Все время жду подвоха. В универ приезжаю совершенно растерянная. Накрутила себя так, что голова разболелась. Встречаюсь с Ульяной. Нахожу подходящий момент и прошу подругу еще раз мне помочь. Она забирает сверток с духами и уходит. Передала через Беркута. Вернувшись, отчитывается. А на следующей лекции я лезу в сумку, чтобы найти простой карандаш, вывалившийся из пенала, и обнаруживаю среди тетрадей сложенный вдвое листок. Оглядываюсь по сторонам. Одногруппники сосредоточенно переносят информацию с доски в тетради, и я решаюсь разложить послание прямо на лекции. Спасибо. Теперь у меня есть частичка тебя, и по ночам будет не так одиноко. Вру. Мне без тебя паршиво. Я влюбился в тебя, недосягаемая.